Свет в окошках дома не померещился. Там был Николай Черихин, приемный сын. Московский доктор правильно сказал. Капитан Черихин из военного госпиталя уехал на родину. А поскольку Черихин в последнем бою был изуродован до неузнаваемости, лица на лице не осталось, он стеснялся теперь в таком виде на людях показываться. Остановившись у новгородского друга, Черихин позвонил какому-то высокому здешнему начальству, которое знало уже о приезде капитана. Потом они встретились, поговорили, и капитан Черихин, подписав кое-какие бумаги, стал командиром здешнего ОМОНа. Друг дал капитану машину, доверенность выписал, и Николай Черихин ближе к вечеру приехал в Миролюбиху. Ключ находился там же, где его по наивной деревенской привычке прятали и 5, и 10 лет назад. В доме было неуютно, пусто, холодно, как всегда бывает после смерти хлопотливой, душевной хозяйки, за место которой начинает мужик хозяйничать. Не по годам повзрослевший за время пребывания в горячих точках, Николай Николаевич вдруг опять и не без удовольствия ощутил в себе того Николика, который когда-то любил печку топить, чаек кипятить. Собираясь тут заночевать, он сходил за дровами, стараясь выбирать березовые поленья, уже по опыту своей окопной жизни, отлично зная, что они легко воспламеняются и долго ровно горят. Но печка почему-то не хотела раскочегариваться, словно бы отвыкла от Николика. Предостаточно повоевавший, походивший по лезвию бритвы, капитан Черихин как-то незаметно для себя стал обрастать приметами и суевериями. Эта черта характерна для многих, чья жизнь и работа постоянно связаны с опасностями. Глядя в печку, Николик постарался отогнать от себя невеселые думы о том, что пламя внезапно гаснет к большому несчастью. Раздражаясь на себя за то, что верит всякой ерунде, Николик вышел в сенцы, взял керосиновую лампу и в сердцах плеснул из нее на дрова. Пламя пыхнуло в печи, красным языком едва не выплюнув газетное рванье для растопки. Он печку протопил и чаю вскипятил, потом посидел на крыльце, покурил, поглядывая по сторонам, и находя все новые и новые печальные приметы осиротелости и дома, и двора. Тесовые двери сарая телепались на одной петле. Никогда Солдатеич не позволял себе такой расхлябанности в хозяйстве. И огород смотрелся не так, как раньше, хоть картинку бывало пиши. И палисадник заметно задичал без доли донатовны, обездоленный, как подумал Николик. На старых клумбах, размытых весенней водой, торчали сухие спутанные стебли прошлогодних цветов, сквозь которые там и тут уже поперло в штыковую атаку нахальная крапива, полынь, чертополошник. И только лишь один какой-то желтоглазый цветок, самый упорный, должно быть, перекантовался, перезимовал и теперь сиял, как золотая звездочка. «Стародубка, что ли?» – подумал Николик, поднимаясь и подходя поближе. «Батин фамильный цветок, на звезду героя, похож издалека». Черихину уже сказали, куда и зачем уехал Степан Солдатеич. Не зря я все-таки в архивах рылся, хотя уже, признаться, слабо верил в то, что справедливость восторжествует. Мысль о том, что батя, только так он и думал про отчима, батя в дом вернется, как герой Советского Союза, наполняла душу несказанной радостью. Только радость, увы, была у Черихина какая-то, как подстреленная птица. Вспорхнет в небеса и тут же сядет, хвост в пыли прижмет. Что-то все время его беспокоило, не давало безоглядно порадоваться и не давало даже усидеть на месте. Черихин, обладая обстоятельным характером, вдруг начинал суетиться. Сначала ему захотелось найти рыболовные снасти, может, завтра на рыбалку с батей махнет или один. Однако минут через пять мысли о рыбалке улетучились. Он вернулся в дом, часы чинить попробовал по старой памяти. Трофейная луковка лежала на видном месте. Когда-то он чинил эти часы при помощи топора и кувалды, как шутил Салтатеич. Однако же на этот раз Черихин не только не смог починить, совсем чуть башку не свернул этому проклятому трофею. От греха подальше отложив золоченую луковку, капитан прошелся по избе, заметил патефон, тоже трофейный. Руки сами собой укрутанули блестящую ручку. Заржавленная игла поскребла по старой пластинке и неожиданно выскребла нежную песню про синенький скромный платочек. Нахмурившись, Черихин резко остановил иглу, чуть не проткнул пластинку. Беспокойство, только что погасшее в глазах капитана, с новой силой вспыхнуло. Желваки на обожженных скулах проступили так близко, вот-вот наружу выпрыгнут. Беспокойство Черихина было связано с его любимой девушкой. Николик понимал, что он теперь с такой завидной рожей краше Бельмондо и привлекательней любого чуда из Голливуда. С такой кислой рожей он совсем не подходит на роль жениха. Шагая мимо зеркала, он старался не смотреть на себя. А между тем, эти счастливые роли жениха и невесты еще недавно были вписаны в житейский сценарий Черихина и его любимой девушки. Мало того, даже золотые обручальные кольца были уже куплены. Черихин, человек двухметрового роста, сутулясь походил по комнатам, головой то там, то здесь, едва не разбивая лампочки, постоял возле окна, глядя в темень, сгустившуюся в полях, где белела старая кривая колокольня. «Обвенчаться хотел с Любомилой», – тоскливо подумал Черихин, гоняя обручальное кольцо внутри своего боевого, непомерно огромного кулака. «Что делать? Надо ехать, надо объясниться. Скажу, пускай она будет мне сестрой, а не женой. Все у нее образуется. Молодая, красивая, секретаршей работает в приемной главы района. В эту приемную каждый день приходят толпы женихов, причем богатые, а не какие-нибудь солдафоны, от которых портянками воняет за километр». Раздумавшись так, капитан Черихин спохватился и посмотрел на ладонь. Там, где только что было кольцо, как золотая восторженная буква «О», там теперь оказалось нечто похожее на кривую цифру 8. Он погнул колечко, узелком завязал. «Ну вот», — решил, — «завязано, так тому и быть». Грохоча подковками, Черихин спустился во двор, завел машину, стоявшую возле ворот, и, боясь передумать, как можно быстрее поехал навстречу со своей Любомилой, милой любовью, теперь уже бывшей, как он считал,